Глава 41. Просто взял и ушел. Когда Лазурный поток с ребятами вышли из подземелья, плывущая лодка и цветочный фонарь ждали их. Перед тем, как их группа появилась на ТВ, эти двое уже были восхищены мрачным ордом. Они были постоянными членами группы, поэтому хорошо знали, на что они способны. Мрачный орд был 100% причиной того, что они побили старый рекорд подземелья на 5 минут. Цветочный фонарь, который раньше сомневался в мрачном орде, теперь очень был смущен. Наконец он промямлил: «Ты настоящий бог. Я преклоняюсь. А ранее я был с тобой не слишком любезен». В это время плывущая лодка расспрашивал у громового света, как они прошли подземелье. Громовой свет распинался соловьем, разбрызгивая повсюду свою слюну. Возвратное облако и лунная грация подняли свои брови во время его рассказа. «Может быть, ты будешь серьезнее? Ты так рассказываешь, будто мы прошли подземелье за 10 минут». «Хорошо. Рекорд был побит», — сказал Юсю Лазурному потоку. «Верно, верно. Сильный, сильный», — согласился Лазурный поток. «Брат», — с жадностью сказал Юсю. «Да-да». «Материалы», — сказал Юсю. «Какие материалы?» Ах да! Посмотри на меня, я так счастлив, что забыл о них!» Лазурный поток наконец осознал, о каких материалах идет речь. «Плывущая лодка!» У Лазурного потока не было материалов. Только после того, как Лазурный поток подтвердил, что они установят новый рекорд, плывущая лодка сходила за ними. В Суаве скорость персонажа зависела от его переносимого веса. В итоге, когда игроки собирались устанавливать рекорды или драться друг с другом, они облегчали свои инвентари, чтобы быть в лучшей своей форме. Плывущая лодка достал материалы и предложил торговлю мрачному орду. Юсю согласился, после чего материалы были перемещены в торговое окно. К удивлению Юсю, там были 72 крепких паучьих шелка, 2 мифриловых клона и 8 острых когтей белого волка. Что? Юсю не понимал. Это было первоначальное предложение. До того, как они начали торговаться. «Брат, перебив рекорд на 5 минут, ты просто не представляешь, какую услугу нам оказал», — ответил Лазурный поток. «А, так вот оно что». Юсю не знал, плакать ему или смеяться. Эти материалы были нужны ему не для продажи. Они использовались для улучшения зонта 1000 вероятности. Вообще, ему нужно было всего лишь 24 крепких паучьих шелка. Запрашивая изначально 72 штуки, Юсю хотел оставить себе пространство для торга. В итоге, другая сторона была с радостью согласна расстаться с таким количеством материалов. Но кто ж откажется от халявы? Точно не Юсю. Поэтому он принял предлагаемые вещи. В словах, сказанных Лазурным потоком, был смысл. Устанавливая новый рекорд на 5 минут быстрее предыдущего, это по-настоящему сэкономило многим времени. В ином случае, кто знает, сколько раз им пришлось бы соревноваться с другими гильдиями. «Спасибо», — сказал Юсю. «Пожалуйста, брат, взгляни!» Не успев договорить, Лазурный поток впал в ступор. «Вышел». Почему он вышел? После того, как он принял материалы, мрачный орд вышел из гильдии. Лазурный поток хотел бы предложить ему остаться у них. Они дали ему больше материалов по двум причинам. Одна из них была наградить за прохождение подземелья. Второй причиной было желание заполучить его в свою гильдию, ведь они увидели, насколько он был суперэкспертом. «Если б я только знал», — думал печально Лазурный поток. Неожиданно план по установлению дружеских отношений превратился в обычную сделку. «На что я должен взглянуть?» — спросил Юсю. «У тебя остались места в списке друзей? Давай позже поработаем вместе», — уныло сказал Лазурный поток. «Хорошо», — согласился Юсю. «Братец, тебе нужно еще раз пройти подземелье? Если хочешь, я позову людей, чтобы помогли тебе», — предложил Лазурный поток. «О, спасибо, но мне не требуется помощь. У меня еще остались дела, так что я уйду первым», — попрощался Юсю. «О, тогда счастливо». Слезы стекали по щекам Лазурного потока, когда он прощался с Юсю. К Кромовой свет, плывущая лодка и остальные уже увидели сообщение «Мрачный поток покидает гильдию». Все они были поражены. Когда они увидели, что он ушел, начали переговариваться друг с другом. «Почему он вышел?» – спросил возвратное облако. «Работа была выполнена, разумеется, он вышел», – печально ответил лазурный поток. «Почему мы его не задержали?» – спросил плывущая лодка. «Из-за его скорости. Он ушел быстрее, чем я успел что-то сказать», – сказал лазурный поток. Это было из-за его АПМ. Все потеряли дар речи. Лазурный поток отупил от гнева. «Такого эксперта нельзя заманить в гильдию какими-то подачками. С его навыками он волен сам выбирать, что ему делать. Более важно для нас сейчас установить хорошие отношения с ним», — заметил плывущая лодка. «Верно. Я изначально так и думал, но...» — угрюмо сказал лазурный поток. «То, что должно было стать налаживанием хороших отношений во время прохождения подземелья, обернулось обычной финансовой сделкой». «Ай-яй-яй. Давайте устроим ему медовую ловушку. Поспешите попросить у главы, чтобы он отправил нам несколько красоток», — сказал громовой свет. Кто-то закашлялся. «Давайте сведем его с лунной грацией», — добавил громовой свет. Лунная грация сохраняла молчание и только смотрела в сторону уходящему мрачному лорду, который еще не скрылся с виду. «Грация, ты смотришь в его направление. Может ли быть, что ты...» Цветочный фонарь сделал несколько кругов вокруг нее. «Тебе не терпится броситься вслед за ним», — предположил громовой свет. Лунная грация не обращала внимания на их слова и спокойно спросила. «Ребят, вы не думаете, что он слишком силен?» В установившейся тишине все были изумлены. «Мы уже считаемся экспертами высшего уровня, верно? Даже если не мы, то лазурный-то поток уж точно. Однако выглядит это все так, что этот парень на порядок превосходит нас. Тогда к какому уровню экспертов он принадлежит?» — спросила лунная грация. «Он не играл на низкоуровневом аккаунте долгое время», — закашлялся лазурный поток. «Мы все сейчас низкие уровни», — напомнила грация. «Его оружие было лучше моего. Я думаю, что это оранжевое копье», — предположил лазурный поток. «Он все еще не выбрал класс», — снова напомнила лунная грация. Короче говоря, у всех были свои сильные и слабые стороны. «Хорошо, я согласен. Я боюсь, что навыки этого человека выше моих». Лазурный поток больше не мог бороться с собой, пытаясь сохранить лицо. Однако в славе так много игроков, может быть, существуют скрытные эксперты? «Мы даже знаем одного такого, к примеру, Тополиный берег». Как только был упомянут этот ник, установилась тишина. Все не знали, что лазурный поток не любил его. Этот человек недавно был под прицелом гильдии Синего ручья. Ранее он не был особо известен, однако за короткий промежуток времени в небесной сфере он продемонстрировал свою силу во всех типах сражений. Интерес гильдии все больше повышался. В то же время повышалось и его снаряжение. Многие люди в гильдии Синего ручья обсуждали, мол, 5 великих экспертов давненько не обновлялись. Из 5 великих экспертов один особо соперничал с Тополиным берегом. Это был Весенний снег Синего ручья, основной аккаунт лазурного потока. Это было потому, что оба игрока играли за один класс — мастера меча. Мастер меча, благодаря своему игровому стилю, был самым популярным классом в славе. После всех обсуждений, связанных с ним, Тополиный берег не чувствовал себя стесненным. Однако частенько устанавливал рекорды по нанесенному урону, по совершенным убийствам, по количеству побежденных экспертов на арене и все в таком роде. Он хотел показать, что он намного круче Весеннего снега, который практически отправился с ним на дуэль. Перед тем, как это случилось, лазурный поток был отправлен на 10-й сервер, чтобы возглавить гильдию. В гильдии ходило много разговоров, что это было сделано именно, чтобы освободить место Тополиному берегу.